Полагая в своем самомнении, что он уже постиг все, отвергнув все старое, он, по ограниченности своего ума, принимает за реальность лишь явление видимого физического мира, отвергает как несуществующий высший духовный мир и обыкновенно застревает в болоте материализма, выбраться из которого собственными усилиями уже не может. Тогда на помощь ему приходит карма, один из тех космических законов, которые он не признает, и начинает бить его бревном по затылку, выбивая из его головы тупоумие. Учение про таких говорит. Конечно, каждый учитель радуется беспредельной красоте дальних миров и мучается скорченным тупоумием воплощенных двуногих. Разве можно дать им ключ дальних миров? После каменной тягости тупоумия они еще переживут ядовитую слизь сомнения и ужас самомнения. Тогда явится бревно по затылку. И, слетев с лестницы, улитки мечтают прилепиться хотя бы к низшей ступеньке. Агни-йога, параграф 26. Есть на этом срединном пути немногие избранные, которые проходят эту весьма важную и опасную ступень человеческой эволюции более или менее безболезненно, которые не переживают тягостных сомнений и огульного отрицания всего духовного, но нормальным эволюционным путем переходят к высшему пониманию. Но таких меньшинство. Большинство приходит к познанию истины через отрицание ее. Такие обязательно должны пережить и слизь сомнения, и ужас самомнения, чтобы из Савла стать Павлом, чтобы из гонителя истины стать проповедником ее. Но, конечно, далеко не все Савлы становятся Павлами. Часть из них застревает в болотах материализма, переходит на сторону врагов эволюции, и в окончательном результате, как космические отбросы, поступает в космическую переработку. Для того, чтобы молитва выполняла свое назначение – поддерживать связь с высшими силами, она должна быть постоянной. Постоянная молитва, как словесная, так и мысленная, как вообще всякое слово и всякая мысль, создает в астральной сфере постоянную вибрацию, которая в зависимости от вложенных в молитву слов или мыслей, создает из пластичной материи астрального плана мыслеобраз, живое существо, воодушевленное той идеей, которая заключена в словах и мыслях молитвы. Это живое существо направляется к тем силам и в те сферы, где они находятся, и предстает перед ними как живой образ того состояния, в котором находится проситель. Какова человеческая молитва, таков и создаваемый ею мыслеобраз. По этому мыслеобразу определяется как проситель, так и его молитва, также то, насколько она заслуживает исполнения. Отсюда становится понятным, что молитва случайная в большинстве случаев цели не достигает. Она не может создать настолько мощные вибрации, чтобы породить определенно и точно выраженный мыслеобраз. Он будет туманным, неясным и расплывчатым, не выражающим никакой идеи. Как случайное порождение, не питаемое больше одинакового рода мыслями, он будет неразвившимся уродом, загромождающим собою пространство, ответственность за что несет всякий причастный к загромождению космического пространства ненужными и подлежащими уничтожению отбросами. Недаром в восточной религиозно-философской литературе говорится, что нужно молиться или всегда, или никогда. Кроме того, связь однажды уже бывшая и по легкомыслию, нерадению или иным причинам порванная, рассматривается как предательство и с большим трудом восстанавливается, нежели устанавливается впервые. Конечно, бывают молитвы случайные, но столь сильные, на которые почти немедленно получается ответ в виде той или иной помощи. Происходит это тогда, когда человек бывает поставлен на край пропасти. Если он сумел в такой момент обратиться к высшим силам с воплем отчаяния, со всем огнем своего сердца, то если данный опасный момент не входит в зрелую карму, которая должна исполниться, получается почти немедленная, так называемая чудесная помощь, появляющаяся неизвестно откуда. Рассказы и описания таких случаев чудесной помощи известны многим, ибо они всегда большинством людей рассматриваются как чудо. Такое чудо создает мощная вибрация и яркий мыслеобраз, созданный напряженным состоянием сердца в час опасности, выразившимся в сильной и горячей молитве с упованием и надеждой на высшую помощь. И, конечно, помощь в таких случаях никогда не запаздывает. В учении не раз говорится, помощь наша приходит в последний момент. Но это потому, что лишь в последний момент человек научается языку сердца и говорит таким языком, на который отказа не бывает, и немедленно помощник в виде ангела Господня или обыкновенного человека неизвестно откуда является.